Глава 17. И никакой реакции. Ни радости, ни облегчения, ничего. Мне даже стало немного обидно. Я тут, понимаешь, психую, страдаю, слова подбираю. А Витторну словно все равно. Ты что, не слышал? Ты оказался прав, я не Агнелика. А кто? Ну вот, хоть какая-то реакция. Да никто, собственно. Я равнодушно пожала плечами, присаживаясь на ближайший стул и боком поворачиваясь к мужчине. Странное опустошение и апатия навалились, подавив все чувства разом. Просто девушка, которая оказалась не в то время, не в том месте. С длинным языком и больной фантазией. Закончила я мысленно. «Как тебя зовут?» «Агния. Агния Скворцова». «Агния», — медленно произнес мужчина. «Надо же, ваши имена почти одинаковые». «Мои внешне схожи», — добавила я. «Не совсем, конечно, но есть общие черты». Витторн подошел ближе, присаживаясь на соседний стул. «Как ты здесь оказалась?» — мягко спросил он. «Поверь, против собственного желания. В моем родном мире нет магии и волшебства. И когда в какой-то забегаловке одна чокнутая фея предложила загадать желание, я и подумать не могла, что оно сбудется». Пожаловалась ему. «А кто такая фея?» «Вредное существо с крылышками», — фыркнула я, коротко обрисовав виновницу моих бед. И пусть крыльев на самом деле не было, но характеристика получилась верная. «С крылышками? Как птица или дракон?» «Как человек. Не обращай внимания, это нервы. Оказалось, что это совсем не фея, а ведьма. И желание она исполняет через одно место». «Какое место?» Снова не понял мужчина. А я в ответ расхохоталась. Уж слишком комичным было его лицо. «Не обращай внимания», — снова повторила я. «Это сленг». Объяснение вышло так себе и запутало Фокра еще больше. Витторн выразительно на меня взглянул, приподняв бровь. «Словечки из моего мира», — быстро добавила в ответ на его немой вопрос. «Сложно избавиться, это вроде вредной привычки». «Понятно». «В общем, я загадала собаку, а меня вместо этого посадили в тело полуживой эгоистичной стервы, которая только и делала, что портила всем жизнь». «А при чем здесь собака?» «Это отличный вопрос», — нервно рассмеялась я, поправляя волосы. «Сказать не сказать ему о матримониальных планах феи. Вдруг он решит, что я за ним охочусь?» «Так уж вышло, что я еще и любви попросила», — смущенно продолжила я, все больше теряясь от его потемневшего взгляда. «Настоящий». «Хм», — пробормотал он, еще пристальнее всматриваясь в мое лицо. И стало еще более неловко. «Не смотри на меня так», — вспыхнула в ответ. «Я думала, это шутка. Не надо мне никакой любви. Хватит». «Почему?» «Неважно. Ты же хотел узнать о том, как я заняла тело княжны, а не о том, как разочаровалась в мужчинах». Сказала и мысленно выругалась. «Вот кто меня за язык тянул?» Витторн пододвинулся ближе. «А почему ты разочаровалась в мужчинах?» Быстро спросил он. «Не скажу». «Тебя кто-то обидел?» «Я не буду это обсуждать», — уперлась я. «Значит, обидел», — игнорируя мое нежелание, произнес Фокр. «И сильно, если ты разочаровалась в любви». «Ты слова нет, понимаешь?» «Тебе все еще больно», — вместо этого спросил Витторн. «А я что, на допросе?» — съязвила в ответ, чувствуя, как внутри горят обида и злость. «Вроде все давно прошло, а след остался». «Нет, но мне интересно, почему ты не отвечаешь на вопросы». «Потому что они совершенно не относятся к делу». «Ошибаешься. К делу относится все, что касается тебя». «Но не мой бывший», — вскрикнула я. Витторн вдруг замолчал, откидываясь на спинку стула. От его взгляда мне вдруг стало еще тревожнее. «Ты его любишь?» «Хорошо, что я сидела, иначе точно свалилась бы». «Нет. Когда-то любила или думала, что любила, он меня предал». Немного подумав, добавила, поняв, что больше нет смысла скрывать правду. «Я застала его в постели с лучшей подругой. Доволен?» «Нет», — ответил мужчина. «Вы с ним были близки?» «Это уже слишком», — вспыхнула я. «Свою личную жизнь я с тобой обсуждать не буду. Это неприлично». «Значит, были», — сделал правильный вывод мужчина. «А если так, будешь читать нотации, проводить беседу о половом воспитании целомудрия?» С каждым словом я распалялась все больше, словно это Витторн был виноват в моих ошибках. «Конечно, это не так». Но его взгляд ранил так же сильно, как и предательство Коли и Лены. «Не стоит ставить на себе крест из-за одного неудачника», — произнес Фокер. «Спасибо за совет», — съязвила в ответ. «Так что насчет твоей феи с крылышками и загаданными желаниями?» Энни сразу ответила, переводя дух и радуясь, что неприятная тема осталась позади. Но впереди была еще одна, не менее сложная. «Она их объединила, собаку и любовь, и, в общем, так получилось...» С каждым произнесенным словом голос становился все тише. «Я ни при чем, сама в шоке, честно». «Агния, хватит мямлить, говори уже». С улыбкой перебил меня Виторн. «Обещаю, что пугаться не стану». «Ха, посмотрим». «Фея чего-то решила, что мы с тобой идеальная пара», — выпалила я на одном дыхании. Он пугаться не стал, даже не сильно удивился. «Это она тебе сказала?» Только и спросил Фокер, слегка склонив голову на бок. Намекнула. Об остальном я сама догадалась. Так уж вышло, что ты единственный оборот в Академии. Тут кто угодно догадался бы. «Логично», — кивнул Виторн. «И что нам теперь делать?» Я насторожилась. «В каком смысле?» «Раз мы с тобой пара, по мнению феи, идеальная пара, то...» Он красноречиво замолчал. «Ничего», — поспешно выкрикнула я. «Мало ли, что она там решила. Я сама по себе и вообще... Можешь не беспокоиться, я уже решила эту проблему». «Какую проблему?» «Про нас с тобой. Любовь отменяется». С преувеличенным энтузиазмом воскликнула я. «Можешь не волноваться». Взволнованным Виктор не выглядел. По его лицу я вообще мало что могла прочитать. Но как-то почувствовала, что радости от моего заявления он не испытал. «И что это значит?» Неожиданно сухо спросил мужчина. «Фея решила дать мне второй шанс для возвращения домой». «Неужели?» Тон остыл еще на пару градусов. «Да». «И что для этого надо сделать?» «А вот этого я тебе не скажу», — быстро произнесла я. «Почему?» «Потому что знает только тот, кто поможет мне вернуться домой». «А я, значит, на эту роль не подхожу?» — спросил он. «Нет», — твердо ответила я. «Почему?» Вот же пристал. «Почему, отчего, все ему надо знать». «Потому». «Исчерпывающий ответ», — неожиданно съязвил Виторн. «Мой тебе совет, будь осторожна. Эр-Хаза никогда и ничего не делает просто так». «Кто? Какая Хаза?» — опешил я, не сразу поняв, о чем он говорит. «Эр-Хаза. Это она принесла тебя сюда. Ее шуточки». «Ничего себе шуточки. Это обман и насилие над личностью. Подожди». Возмутилась я и вдруг замерла, осознав смысл его слов. «Ты ее знаешь?» «Встречались как-то», — усмехнулся Виторн. «По работе». «И ты можешь уговорить ее вернуть меня домой?» — с надеждой спросила у него. «Сомневаюсь, что кто-то может уговорить Эр-Хазу сделать что-то против ее воли. Она слишком сильна и могущественна». «Вроде богиня». «Мы не верим в богов, Агния. Большинство не верят. Есть еще отсталые земли, но их в расчет брать не будем. Мы верим в силу и магию, которая открывается нам, помогая стать сильнее. Эр-Хаза была одной из первых магов нашего мира и осталась одной из сильнейших». «Ого, это сколько же ей лет?» — пробормотала я, не в силах осознать всю мощь и древность той, что предстала передо мной в образе феи. «Много. Думаю, она и сама не помнит». «Надо же. Давно она не вмешивалась в чужие судьбы», — задумчиво произнес Виторн. «Я уж думал, совсем ушла от дел». «И что мне теперь делать?» «Ничего. Выполнять условия соглашения. Но бдительность терять нельзя». «Хорошо», — с тяжелым вздохом произнесла я. «А теперь вернемся к проклятию. Как на нем оказался след Агнелики?» «Потому что оно принадлежало Агнелике», — просто ответила я. «А поподробнее?» Виторн положил ногу на ногу и выжидательно на меня уставился, всем своим видом показывая готовность слушать. Вот только я не спешила рассказывать. И дело было совсем не в страхе за свою жизнь. Правда, которую сейчас ждал от меня Фокер, могла негативно сказаться на будущем Кате, а я и так уже сильно ей навредила. «Никаких подробностей, они не имеют отношения к делу», — решительно произнесла я, хлопнув ладонью по столу. Звук неожиданно получился очень громкий и резкий, гулким эхом прокатившийся по пустой аудитории. Самое главное, что проклятие принадлежало когда-то Агнелике». «Интересно», — задумчиво произнес мужчина. «И все», — сказал и замолчал, продолжая на меня смотреть. Но в этом молчании было что-то такое, от чего сложно было усидеть на месте и сосредоточиться. Теперь я отлично понимала, что означает фраза «вертеться, как уж на сковородке», и ощущала себя этим самым ужом. «Что интересно?» — не выдержав, спросила у него, потирая большим пальцем правой руки левую ладонь. «Удивительно, но это помогало успокоиться». «Почему ты так упорно защищаешь Алария Рея?» «А при чем тут она?» — сухо спросила я, стараясь, чтобы мое лицо выглядело максимально равнодушным. Видимо, не получилось, или Витторн был таким мастером своего дела, что легко чуял ложь и притворство. «Мне известно о махинациях, Катриэль». «Блин. Каких махинациях?» Я решила не поддаваться на провокации. Вдруг он просто пытается поймать меня на понт. Думаю, что я сама все выдам. Алари Орея уже не раз ловили на незаконном создании сбытия зелий. «Чего ж тогда не арестовали?» «Как будто это так просто», — хмыкнул Витторн. «Во-первых, это не просто какая-то штатная преподавательница по зельеварению, а Алари Орея, высшая эльва из весьма уважаемого и почтенного рода. Таких не арестовывают, а деликатно делают замечания». «Совсем как у нас», — фыркнул я. «Все решают деньги». Фраза была резкой, даже едкой, но мужчина не обиделся, вместо этого пояснив: «Не все и не всегда. И дело не только в деньгах и ее семье. Хотя за дипломатический скандал меня тоже по голове не погладят». «А в чем тогда?» «Как бы я ни относился к Аларе, не могу не признать, что она гениальна». «Да?» Честно говоря, не ожидала услышать от него такое. Витторн словно восхищался, Катриэль. И это было немного неприятно. «У нее настоящий дар к изготовлению зелий и отваров, созданию новых составов. Такой профессионал рождается не каждое столетие, и было бы глупо его упускать». «Еще немного, и решу, что она тебе нравится», — неловко пошутила я, не совладав с собственными эмоциями. Витторн же странно улыбнулся и медленно, немного урчаще сказал: «Еще немного, и я решу, что ты ревнуешь, Агния». Мое имя он произнес именно так, по слогам, и каждый звук болезненно прошелся по натянутым нервам. «Глупости», — отозвалась я, отворачиваясь к двери. «Я просто сказала, и вообще мы говорили о Катриэль». «Помню». Я хоть и не видела мужчину, но всем телом чувствовала взгляд, который вновь заставлял нервничать. «У Алари Орея всегда был не очень хороший характер. Избалованно, эгоистично, высокомерно». «Ты прям Агнелику описываешь», — не удержавшись, заметила я, неловко проводя по волосам и убирая непослушные пряди за уши. «Агнелике хватило ума скрывать ото всех свои истинные чувства и эмоции, играя роль милой и послушной девочки. Катриэль никогда не играла, не видела в этом смысла. Элве всегда было плевать на чужое мнение», — сказал Витторн, а потом многозначительно добавил: «До недавнего времени». Непростая фраза, смысл которой я сразу осознала. Медленно повернувшись, встретилась взглядом с его глазами и сразу поняла: он знает. Раньше догадывался, а теперь был на 100% уверен. Но я все-таки спросила: «Почему?» «Потому что в теле Алари Катриэль Орея находится другая девушка. И ты об этом знаешь. Более того, вы с ней даже были знакомы. Там, в своем мире». «Ты выдашь ее?» — прохрипела я внезапно осипшим голосом. «Зачем? За ней есть кому присматривать». Не понадобилось пара секунд, чтобы понять, кого именно Фокр имел в виду. «Эшфорд?» — недоверчиво спросил у него. «Серьезно?» «А что именно тебя удивляет?» И он еще спрашивает. «Они же ненавидят друг друга». «Ненависть — это мягко сказано. По воспоминаниям Агнелики, эти двое даже в одном помещении находиться не могли. На Витторна мой крик не произвел никакого впечатления». «Совсем как мы», — отозвался мужчина. «Поразительное совпадение». Я пропустила мимо ушей его намеки, решив сосредоточиться на главном. «Эшфорд знает правду». «А Катриэль?» — уточнил Витторн. «Да. Она сама ему рассказала». «О, Протянула я, не зная, как еще реагировать на такие новости. А обо мне он тоже знает. Взгляд мужчины приобрел какое-то странное, даже опасное выражение. «О, нет», — понизив голос, снова проурчал он. «Ты моя добыча». Не знаю, чего Фокер хотел добиться своим заявлением, но я лишь фыркнула, совершенно не испугалась и даже не удивилась. «Ну, раз ты обо всем догадался, то я продолжу», — невозмутимо ответила ему, возвращаясь к деловому разговору. «Да, я действительно знала Катю. Я тут же исправилась, бросив на него быстрый взгляд. Катриэль раньше, только совсем немного. Мы познакомились в кафе у той самой феи». «Понятно. Этот вопрос решен. Вернемся к проклятию. Откуда оно у Агнелики?» «От Катриэль. Как плата за услуги по предоставлению платежеспособных клиентов. У них был небольшой совместный бизнес». «Под носом у ректора? Интересно, как им удалось его уговорить?» «Я-то знала, как именно, но рассказывать не собиралась. Это не моя тайна, и не мне ее открывать. Хорошо, что Виттор не требовал от меня ответа». «И кто же подложил его Алларе?» — спросил он. Я вновь отвела взгляд, упрямо глядя на дверь. «Не могу сказать». «Не можешь или не хочешь?» «Не могу». Тяжелый вздох, скрип стула и звук шагов. Витторн подошел ко мне, опускаясь на парту. «Агни, я могу помочь». «Ну вот зачем он так? Лучше бы накричал, угрожать стал, а он чертов психолог и манипулятор». «Не можешь». «Вот как раз я и могу», — спокойно отозвался мужчина. «Удивительная у Фокра выдержка. Я грублю, а он все равно пытается помочь». «У меня нет доказательств». «Найдем». «Зато есть доказательства против меня». «След на проклятие еще не доказательство». Я снова вздохнула. «Я не про проклятие. Агнелика еще кое-что сделала. Плохое. И против нее есть доказательства». Теперь пришла очередь Витторна вздыхать. «Рассказывай». И теплая ладонь опустилась мне на плечо, подбадривая. Я замерла, ожидая искр, вспышек или еще чего-нибудь, но ничего этого не было, лишь обволакивающее тепло и ощущение поддержки, которых мне так не хватало. Но начать все равно было трудно. Ведь не я натворила все это, не мой грех, а признаваться тяжело. «Не было никакого отравителя», — тихо произнесла я. Тишина. Лишь рука на плече чуть потяжелела. «Это она сама, Агнелика, сама яд приняла», — слегка запинаясь, продолжил я. «Зачем?» — пробормотал он. И в голосе столько удивления и сомнения. «Вот и смогла ты удивить его, княжна». Пронеслась в голове горькая мысль. Он-то думал, что в силах понять и разгадать. Усидеть на месте больше не получалось. Встала, стряхивая руку с плеча и стремительно бросаясь к двери, словно хотела сбежать. «Вот только разве от себя убежишь?» Не доходя до двери пару метров, я остановилась и глухо произнесла, так и не повернувшись. «Она тебя любила. Любила и ненавидела». «Зачем ты?» Начал Виттор, но я его тут же перебила. «Из-за тебя все это было. Не смогла Агнелика смириться с тем, что ты где-то живешь, что счастлив без нее». «Хорошо счастье с проклятием на сердце», — пробормотал мужчина, не делая попыток подойти ближе. Проклятие не было завершено. Я подошла к двери, касаясь ручки, но не делая попытки ее открыть. Гладкий металл приятно холодил руку. «Все это было из-за тебя», — вновь повторил я. «Агнелика знала, что лишь что-то неординарное заставит тебя приехать в Академию. Например, покушение». Умирать княжна не собиралась, уж поверь мне. Хотела лишь создать видимость. Не знаю, как так произошло, но она ошиблась в расчетах и умерла. «Ошиблась ли? Или, может, ей кто помог?» В отличие от меня, Фокер не верил в совпадение. «Не знаю», — снова повторила я. «Попытка суицида не карается законом», — заметил Виторн. «А попытка убийства?» — поинтересовалась у него, поворачиваясь. Больше прятаться было нельзя. Мужчина продолжал сидеть на краю парты и смотреть на меня. И в глубине глаз терпеливое ожидание. Интересно, как долго это продлится? И сможет ли он смотреть на меня так же, без ненависти? Агнелика подсыпала яд. И Катриэль. Решил немного отбить память Элви, чтобы та случайно ее не сдала. И убила. Точнее, почти убила. Ведь тело Алари заняла Катя. «Ничего себе комбинация!» — пробормотал мужчина, рассеянно почесав затылок. «И все это лишь для того, чтобы я приехал в академию». «Да». «Но зачем?» «Хотел запудрить мозги, втереться в доверие». «Сомневаюсь, что у нее получилось бы. Я не настолько беспечен», — заметил Витторн. «Она и это предусмотрела», — блекло улыбнулась я. «Всего пара капель одного зелья, очень редкого и неизученного, и ты поверил бы. А дальше...» «Что дальше?» — спросил он, когда молчание затянулось. «А дальше вы вернулись бы в княжество, где Агнелика завершила бы старое проклятие». Я смотрела ему в глаза, поэтому весь спектр эмоций и чувств смогла увидеть и пропустить через себя. Недоверие, сомнение, шок и осознание, а следом гнев и ненависть. Такая яркая и чистая, что я вздрогнула, полностью ее ощутив. Витторн медленно поднялся, сжимая кулаки так, что затрещали кости. «Любовь, говоришь?» — прорычал он, с трудом сдерживая оборот. Но глаза уже горели золотом, а клыки белели сквозь зубы. «Что же это за любовь такая?» «Больная», — тихо ответила я и прошептала. «Прости». Снова затрещали кости. Мужчина дернул головой, пытаясь прийти в себя, а потом глухо ответил. «Это не ты, а она. Иногда жалею, что не придушил ее тогда, 4 года назад». «Потому что ты другой, не такой, как она». «И тогда мы с тобой не встретились бы», — продолжил мужчина. «Не скажу, что это плюс», — произнесла я, несмело улыбнувшись. «Неужели гроза миновала? Но я видела, как ему тяжело и больно, каких невероятных сил и трудов ему стоило держать себя в руках». «И у кого-то есть доказательства деяний Агнелики?» — спросил Витторн. «Да. Кроме того, это лицо обещало выставить себя в неприглядном свете, как околдованного и одурманенного. Сам же сказал, что сюда должны приехать следователи. Тебя снимут с дела и не позволят мне помочь». «Хорошо же она подготовилась», — заметил Фокер, потирая подбородок. «Кто?» — не понял я. «Кэрро», — отозвался он. «Твоя соседка по комнате». Я дернулась, как от удара. «Как?» «Это было легко. Не переживай, ты старалась как могла. Но в Академии не так много лиц, которые были близки с Агнеликой, имели доступ к ее сокровищам и безумно ненавидят Катриэль», — пояснил Витторн. «Пожалуйста», — взмолилась я, бросаясь к нему и хватаясь за руки, как за спасательный круг. «Не арестовывай ее пока, дай мне уехать». «И куда же ты собралась?» — тут же спросил он, сжимая в ответ мои руки. «Назад в княжество, под защиту отца. Там Врида меня не достанет». Витторн усадил меня на стул и встал рядом. «Значит так, наш план действий. Для начала ты собираешь необходимые вещи и уходишь из комнаты. Вам не стоит ночевать вместе. Неизвестно, что еще Кэро может придумать». «Уже меня Брианна у себя приютила». «Какая Брианна?» — замер он. «Из лазарета, такая темненькая». «Не очень понятно», — объяснила я. «Хорошо, пусть будет Брианна», — согласился Витторн. «Мои домовые за тобой присмотрят». «А ты?» «Решу вопрос со следователями сразу назад. Без меня Академию не покидать, поняла меня?» «Да, но...» «Это важно!» «Никто не должен знать, что ты мне помогаешь, никто!» Быстро произнесла я, вскакивая, и тут же опустилась обратно. «Не переживай», — усмехнулся он. «Устрою тебе побег, а потом отважно брошусь на поиски». «А Врида?» «Думаю, с ней и без нас отлично справятся Эшфорд и Катриэль. Подруге можешь сама все рассказать, только будь осторожна. Тебя никто не должен видеть. Если Врида все это устроила, то она должна следить за вами». «Думаю, Бри поможет. Кроме того, у меня остался браслет Дейра. Я показала ему запястье, демонстрируя браслет, который позволял войти в лазарет». «Хорошо». «И еще». Я замялась. «Что?» Тут же спросил Витторн. Судя по голосу, он уже не знал, чего еще от меня ждать, и готовился ко всему. «Кажется, дар возвращается». «Как это случилось?» — деловито уточнил мужчина. «Мы с Фридой немного поспорили, и я ее слегка подпалила», — уклончиво ответила я, поднимаясь. «Вот и отлично, защита тебе не помешает. Но самое главное другое. Обещаю, что дождешься меня, Агния». Витторн бережно взял меня за плечи, заглядывая в глаза. «Обещаю», — пробормотала я, теряясь от собственного отражения в серо-голубой дымке его зрачка. «Вот и умница», — произнес мужчина. И улыбка вдруг начала медленно таять, усиливая без того острое напряжение между нами. «Мне надо возвращаться», — отступая в сторону, произнесла я. «Конечно». Домовые будут наблюдать за тобой. Но если что-то срочно понадобится, зови меня». «И ты услышишь?» — с сомнением спросил у него. «Обязательно». Наскоро попрощавшись, я вышла в коридор и быстро направилась в сторону башни для служащих. Какую ошибку совершила, поняла только, когда уперлась носом в закрытую дверь комнаты. Бри так спешила, что не активировала на меня замок, и теперь я не могла попасть внутрь. Значит, остается только ждать. Хорошо, что хоть есть где. Я удобно расположилась в мягком кресле напротив камина, в котором ярко горело пламя, и закрыла глаза. Уютно здесь и тепло. За окном настоящая метель. Я слышала, как снег бил по стеклам. А здесь красота. Словно я очутилась в новогодней сказке. Главное, чтобы сказка не превратилась в фильм ужасов. Мысли текли вяло. Впервые за долгое время я позволила себе немного расслабиться и не переживать о том, что будет дальше. Хорошо, что я все рассказала Виторну. Давно надо было довериться, а я боялась. Выходит, зря. И Сфридовин обещал помочь. По сердцу разливалось приятное тепло. Даже не думала, что это так приятно. Знать, что о тебе заботятся, искренне переживают, что кому-то нужен. Внезапно мой покой был нарушен. «Агнелика, ты же Агнелика!» — раздался рядом чей-то шепот. Открыв глаза, я увидела рядом Кэрис, та самая девушка, которой я подарила рисунок. Он как раз лежал в ее руке, немного мятый, с изогнутыми краями. «Да. Может, стоит забрать у нее рисунок. Зря ведь отдала. А сейчас такой шанс. Надо лишь вывернуться, выхватить лист из рук, скомкать и бросить в огонь. Пламя уничтожит все доказательства». Шанс был, а воспользоваться не могла. Слишком жалко было. Столько ведь труда вложено в этот рисунок. «Я хочу сказать, что...» Девушка набрала в грудь воздуха и выпалила. «Зря ты все это затеяла, и ничего у тебя не выйдет». «Нет, я не ждала слов благодарности и слез умиления. Но откуда такая непонятная агрессия?» «Чего?» «Шантажировать меня у тебя не получится. Во-первых, этот рисунок ничего не значит. Во-вторых, у меня ничего нет. Я просто лаборантка. Так что выбирай жертву среди других, более обеспеченных. И тут на рисунке вообще не разглядеть его лица». «Профессор Куинс», — на автомате произнесла я, а сама пыталась разобраться в сказанном. «Эта девица решила, что я собираюсь ее шантажировать? Серьезно? Вот ты делай после этого людям добро». «Профессор, ха!» — фальшивая немного нервно рассмеялась девушка. «Совсем не похож, вот абсолютно. И что за глупость тебе пришла в голову? Я и профессор Куинс». Кэрис снова громко рассмеялась. «Кому-то пора перестать читать любовный роман, я всего лишь его лаборантка». «Слушай», — перебила ее, не выдержав всей этой болтовни, — «не собираюсь я тебя шантажировать, и деньги мне твои не нужны». «Но...» — попыталась влезть она, но я не позволила. «Хватит, теперь моя очередь говорить, а ее слушать. Я еще не закончила. Можешь думать все, что хочешь, но вот это...» Я выдернула лист из ее рук, подержала несколько секунд, словно взвешивая, а потом, с сожалением, выбросила в огонь. «Это была подсказка для тебя». Не прошло и секунды, как пламя жадно поглотило листок, а вместе с ним рисунок. Внутри меня словно все заледенело. Этот странный холод тихим звоном откликался на каждый вздох. «Что?» «А то! За свою любовь надо бороться всеми силами!» «Какая любовь? О чем ты?» — вновь наигранно рассмеялась Кэрис, не сводя с меня настороженного взгляда, в котором плескалась тоска. «Нет никакой любви». «Не надо мне ничего рассказывать и доказывать. Не мне это нужно, а тебе», — произнесла я, поднимаясь. «Постой!» — девушка схватила меня за руку, не давая уйти. Как будто так меня можно было остановить. Я мягко, но решительно высвободилась из ее захвата. «Нет, я уже тебе все сказала». Слава богу, в этот момент появилась раскрасневшаяся и запыхавшаяся Брианна. «Ты здесь!» — радостно воскликнула она, подбегая ко мне. «Так и знала, что забыла активировать на тебе ключ». «Ничего, сейчас все сделаем». Бри широко открыла дверь и только потом взглянула на застывшую рядом со мной девушку. «Кэрри, что-то случилось?» «Нет», — растерянно пробормотала она. А я тем временем быстро вошла в комнату. Все уже сказано, остальное Кэрис должна решить сама. Только дверь за нами закрылась, я тут же бросилась к Брианне. «Рассказывай». «А...» — опешив от неожиданности, произнесла она. «А что рассказывать-то?» «Как Эшфорд и Элва?» «Ничего, все хорошо. Опасность жизни больше не угрожает. Ректор проспит до утра, а Катриэль сознание не теряла. Все так же команда раздает, честно говоря. Бри замешкалась. «Что?» — спросил я, с трудом сдерживая нетерпение. Она потребовала отвезти ее к Эшфорту. «Зачем?» «Кажется, Элва собирается всю ночь дежурить у его постели». Неуверенно произнесла она, словно сама не верила в то, что говорила. «Дежурить у постели? Неужели тут Виттурн оказался прав?» «Понятно. Я сегодня в ночь, так что ты располагайся на кровати», произнесла девушка, быстро складывая мои подарки назад в мешок. «Чистое постельное белье тебе сейчас дам». Положив мешок на пол, она бросилась к шкафу, доставая стопку с бельем, которую положила на кровать. «Не переживай, сюда никто чужой не зайдет. Я вернусь утром, принесу тебе завтрак». Она растерянно замерла посреди комнаты, потирая затылок. «Я ничего не забыла?» «Вроде все». «Ну, тогда я побежала, пока мне Адейра не влетела». Она уже почти ушла, когда я неожиданно кое-что вспомнила. «Подожди, а про Люлю что-нибудь известно? Это домовушка Элвы». Было странно, что она до сих пор нигде не объявилась и не рассказала о нашем разговоре. Бри тяжело вздохнула, и ее плечи внезапно поникли. «Что с ней? Жива?» Тут же засыпала ее вопросами. «Она в лазарете под личным присмотром профессора Куинса. Говорят, она сама пыталась ликвидировать проклятие и не смогла». «И что теперь с ней будет?» Пробормотала я, чувствуя, как совесть разрывает сердце на части. «Это из-за меня, я ей сказала, и вот...» «Пока никто ничего толком сказать не может, но надеемся на лучшее». «Я поняла». «Вот теперь точно убежала. Спокойной ночи, Агнелика». «И тебе спокойной ночи». Послонявшись без дела около часа, даже рисовать не хотелось от волнения, я перестелила постель и легла спать. Завтра предстоял сложный день. Но несомненный плюс все-таки был. Теперь Виттор на моей стороне.